310. После усмотрения нападения постоянно бывает улучшение положения. Враг произносит приговор и старается оповестить о нем, но если оповещенное разрушение не состоялось, то множество окружающих внимательных глаз пошлют новую силу.